Глава 27. «При всем уважении к вам, леди Айла, я не могу разрешить присутствие в моем отряде. Мы и так были вынуждены разделиться, оставив часть солдат в доках. Даже если сам советник отдаст мне команду принять вас в отряд, я не дам такого согласия». «Это слишком рискованно на фоне увеличения группы всего на одного бойца». Повторив это, пожалуй, в десятый раз нудным казенным голосом, капитан альвийского десанта отключил коммуникатор и тяжело вздохнул. «Мы не закончили, капитан Раэль!» Коммуникатор снова ожил. Девушка на той стороне говорила прерывисто. На заднем фоне слышались щелчки от срабатывания орудийных систем фрегата. Шел бой, а Айла умудрялась еще и спорить по связи. «Вернемся к нашему разговору, когда я освобожусь!» Связь отключилась. «Сержант!» Капитан развернулся в сторону стоявшего рядом альвийского бойца. «У тебя есть дублирующий коммуникатор?» «Да, но он зарезервирован только в иск-инах командования». Альф показал упомянутый коммуникатор, и тот активировался, показывая готовность к работе. «А что-то случилось?» «Случилось! Мой сломался!» произнес старший и изо всей силы ударил устройством о пол. Армейская модель деформировалась, но работать не перестала. Тогда Альф быстро подошел к еще функционирующему аппарату и несколько раз наступил на него бронированным сапогом. «Был поврежден в боях!» «Я вас понял, капитан!» Слышавший всю эту длинную перепалку с дочкой князя, сержант решил, что не стоит сейчас трогать раздраженного начальника. Тем более он был с ним абсолютно солидарен. «Я настрою канал связи с советником и командором». Пока сержант был занят дублированием каналов связи, сам капитан решил еще раз проработать задачи для отряда. «Так, парни, пока восстанавливается связь, напомню, в чем заключается ваша работа тут. Вы оставили малую часть отряда в доках. Они будут контролировать тыл, обеспечивая сохранность и эвакуацию захваченных колонистов и содержание задержанных представителей новой нации. Никакого самосуда! Мы же идем вперед! По информации командора Александра, им удалось уничтожить крупную лабораторию культистов, но ни эвакуация, ни зачистка не производились по ряду причин. Они продвигаются к командному центру базы. На нас эвакуация заложников и раненых культистов. Когда освободимся, мы не будем идти за командором напрямую, но пойдем параллельно их продвижению и соединим наши отряды в конечной точке миссии. Это будут классические клещи. У командора фора, но он перетягивает на себя все внимание, поэтому наш путь теоретически должен быть намного проще». Так что не будем терять время и нагоним союзников. Ну что, парни, покажем, на что годен десант альвов великого древа! Да! Короткий, но громкий выкрик десантников показал их готовность, а сержант уже ждал освобождения командира. Связь была восстановлена, а значит, можно было продвигаться дальше. Страж рычал, схватив своими четырьмя руками сразу двух культистов. Но даже тот факт, что кости постепенно выпирали из их сдавливаемой груди, не заставлял двух обычных адептов прекратить безрассудные атаки. Они пытались расцарапать его кожу, что не брали даже лазерные выстрелы. Ногти и импланты на их руках уже были сломаны. Кровь из-за непрерывного сдавливания начинала сочиться изо рта и ушей людей. Но эти культисты продолжали сражаться. И дело вовсе не в мотивации или отчаянии. Легкое свечение их глаз говорило о полном контроле сознания. Берсерки снова вступили в бой. Вот только не тот у них был противник, чтобы брать его звериной яростью. С влажным мясным шлепком два сломанных тела упали на пол, растекаясь кровью. Страж взревел и побежал к ближайшим культистам. Новая нация решила задействовать свою финальную карту. А мы переживали, что давно не было видно обычных адептов. Теперь насмотримся. Командор сейчас был чуть в отдалении. Они с Лиране находились на спине дракона, который раздраженно переминался, но пока не вступал в бой. Впереди же виднелось высокое здание командного центра культа. Оставалось лишь преодолеть сопротивление объединенных отрядов новой нации. Отрядов, что уже давно потеряли человеческое лицо. Безмолвный приказ прокатился по их рядам. Приказ, активировавший контролирующие импланты. Теперь мощное сопротивление стало, в дополнение ко всему, еще и бесстрашным. Теперь уже больше не люди, а скорее дикие животные, что готовы были растерзать любого на своем пути. Адепты и старшие культисты едва ли осознавали, как пользоваться оружием. В их мозгу была лишь животная жажда убийства. За их спинами стояли пастыри, что сейчас контролировали это кровожадное стадо путем воздействия на импланты. Высших видно не было. Безусловно, кто еще должен лично защищать владыку, если не они? Стена легионеров начала свое движение. В тот же момент зазвучали лазерные турели, установленные вокруг здания. Но поднятые щиты исправно поглощали энергию, укрепляя саму броню некровоинов. Пока эти атаки приносили больше пользы, чем вреда. Мертвый порядок и живой хаос столкнулись. Бешеные адепты культа попытались опрокинуть ряды легионеров. Это им не удалось. Но количество адептов было таковым, что они начали окружать ряды легионеров. Точнее, попытались. В бой вступили немногие стражи и воины Орды. Мощные стражи своими топорами мгновенно уничтожали всех, кто пытался обойти стену легиона. Воины Орды контролировали обстановку и боролись с теми, кто все же смог хоть немного прорваться. Сильные и маневренные, они тут же оказывались в опасной точке и вступали в бой. У умертвий было отдельное задание. Изначально они атаковали культистов вместе с легионерами, но позже командор отвел их в тыл. Потерявшие контроль адепты просто не умирали сразу от множественных порезов и смертельных ударов, поддерживаемые имплантами и отсутствием боли. Умертвиям приходилось буквально расчленять их, снижая скорость и подставляясь под удары лазерных турелей. Конечно, одно попадание не могло пробить их броню, но и толстых доспехов легионеров у умертвий не было. Подвергать их опасности некромант не собирался. Работа для этих ловких воинов нашлась сама собой. Режим берсерка активировался не только у адептов, но и у старших. А эти культисты были намного сильнее кибернетизированы. И получив многочисленные повреждения, угрожающие им смертью, они поступали отлично от адептов. Все их импланты получали единый импульс и начинали работать с диким перегревом. В этот момент старший ненадолго приобретал огромную скорость или силу в зависимости от преобладавших имплантов. А после этого, когда импланты достигали своего пика, они взрывались. Есть подозрение, что в этом не последнюю роль играли пастыри, активировавшие и направлявшие старших культистов. Эти камикадзе успевали прорвать ряды легионеров и взорваться внутри. Сила взрыва в сочетании с близостью источника была таковой, что броня легионеров шла трещинами, пусть и держалась пока. Именно в таких случаях воинов Орды страховали умертвия, способные противопоставить временную скорость старших своей и уничтожить их до момента, когда импланты окончательно перегреются и взорвутся. Бой был в разгаре. Если судить по его течению, постепенно, пусть и не быстро, отряды некроманта должны были перемолоть сопротивление врага. «Леди Бель, я могу оставить все здесь под вашим контролем?» Командор наклонился и свесился со спины дракона. «Бой протекает стабильно. Можете не беспокоиться». Девушка выглядела браво и, кажется, была даже слегка раздосадована, что ее выдернули из гущи сражения. «Хорошо. Нам с Лиране и этим малышом...» Командор похлопал по шее дракона. «Нужно кое-что сделать, пока наш миниатюрный блицкрик еще работает. Оставляю контроль ситуации тут, на вас. Будет исполнено. Бой боем, а ответственность командовать всеми десантными войсками была делом серьезным. Благодарю!» И не забывайте, что десантные соединения альвов отправились поддержать нас. Я не думаю, что они успеют сюда добраться, учитывая, что альвы собираются эвакуировать всех на своем пути, а это приличное количество людей. Но если какой летучий отряд все же доберется, леди Бель, будьте аккуратны. Не хотелось бы потом извиняться перед советником. «Я вас поняла», — хищно улыбнулась глава Орды и, резко развернувшись, вернулась на первую линию. Как раз там ее отряд усмирял очередную группу прорвавшихся бешеных адептов. Учитывая полное отсутствие боли и страха, остановить культистов получалось только самыми радикальными методами. Что же? Александр развернулся к сидевшей за его спиной Лиране. Это, конечно, не катание на лодке и любование закатом, но острые ощущения я гарантирую. Держись крепче! Хорошо. Удивительно, но неуступчивая и строгая бывшая альвийка тут же прижалась вплотную к некроманту и обхватила его руками. В тот же момент дракон взревел, следуя внутренним командам некроманта. Он побежал прямо вперед, на ряды адептов. Не успевшие сориентироваться в изменившейся обстановке, они совершенно ничего не противопоставили приближающейся туше. Добежав до них, одним ударом хвоста ящер временно обеспечил себе широкий проход через первую линию. Временная растерянность врага и мощь дракона давали некую свободу маневра. Никем не сдерживаемый, ящер побежал вперед, где у самого здания стоял один из пастырей. Несколько мощных бластерных зарядов полетели в огромную тушу дракона. Модифицированные конечности пастыря были превращены в это мощное оружие, благодаря чему он мог вести непрерывную стрельбу. Но совершенно не снизивший скорости дракон взмахнул своими крыльями. В процессе, еще повалив несколько адептов, он легко прикрыл ими себя и своих всадников. Бластеры – оружие не особо скорострельное, а точнее, совсем не скорострельное. И замешкавшийся после первого залпа пастырь второй сделать уже не успел. Мощная когтистая лапа повалила его на пол, повредив грудь и шею. Хлынувшую из его тела синеватую жидкость кровью было назвать очень сложно. Но дракона это особо не волновало. Ящер, поудобнее переставив на груди пастыря лапу, оторвал ему голову. Махнув пару раз шеей для удобства, тут же проглотил трофей. Закончив этот короткий бой, командор оказался прямо у стен командного центра базы новой нации. Большое, многоэтажное здание, полное коридоров и комнат, вряд ли могло обеспечить большую маневренность целому дракону. Но этого и не требовалось. Не снижая скорости, ящер прыгнул вверх. Подкинув свою тушу на высоту нескольких этажей, он взмахнул своими крыльями и толкнул тело прямо на стену командного центра. Когти огромного зверя вонзились в здание, не встретив сопротивления. Будто двигаясь по земле, огромный ящер стал подниматься вверх по вертикальной поверхности, прикрывая своими крыльями двоих наездников на спине. Было наивно полагать, что руководство новой нации находилось на первом этаже. Предстояло подняться к самой вершине постройки. Огромные ангары культистов встретили десантников альвов первыми пострадавшими. Бредущие в шоковом состоянии люди неспешно двигались кто куда, лишь бы подальше от этого места. Перемазанные кровью, в простеньких медицинских халатах, а то и вовсе голые, они едва могли идти. Альвам первое время стоило больших трудов объяснить испуганным людям, что они хотят помочь им. Так продолжалось, пока они не встретили одного более-менее адекватного парня. Бывший военный, он был одним из тех колонистов, что культ выкрал в одной из последних вылазок в империю. Проще говоря, парень еще не успел прочувствовать всех прелестей нахождения в плену новой нации, но кое-какую информацию по старой армейской привычке имел. В первые минуты знакомства капитан Альвов отвел имперца в сторону и попробовал расспросить, что тут произошло. «Культистов атаковали. Я не смог рассмотреть, кто именно». Точнее, успел, но вам не скажу, парни. Говорю прямо и честно. Уж простите, вы хоть меня и спасаете, но если я расскажу, как есть, вы решите, что эти фанатики мне голову просверлили, и меня надо лечить где понадежней. Поэтому скажу так. На них кто-то напал и сожрал... Убил всех фанатиков. И у меня к этим претензий нет. Мог бы так, сам бы сделал. Вы бы слышали, как люди, что тут уже долго находятся, глядя на это, смеялись. Они сами давно умереть были готовы, лишь бы смерть этих нелюдей раньше увидеть. Но нас не тронули. Ну, вот все и разбрелись, кто в каком состоянии был. Оно же... Даже если дыра в голове и провода торчат, все равно желание жить никуда не девается. Командир Альвов взглянул на прячущихся и бредущих кто куда людей и тяжело вздохнул. Где-то там, впереди, уже шли бои рядом с командным центром. Хотелось ускориться. «Ты же солдат, хоть и бывший». «Помоги своим соплеменникам! Походи с нами, чтобы они не разбегались, как только нас увидят! Так мы намного быстрее закончим эвакуацию!» «Что скажешь?» «Да в целом идея хорошая! С отрядом-то не страшно! Только в дальние ангары я не пойду! Туда все эксперименты свозились, а еще фанатики тоже там должны быть!» Имперец указал на дальние постройки, которые были едва видны за основным ангаром. «Мы не можем собирать и эвакуировать людей, когда совсем рядом может находиться враг!» Капитан отвел имперца в сторону. «Подожди нас тут! Мы зачистим все ангары и вернемся!» «Аккуратнее там!» «Вроде колосса тоже увозили в ту сторону». «Это что?» Альф все же остановился расспросить поподробнее. «Здоровая махина! Увидите, ни с чем не спутаете. Если такое случится, то не жалейте ни оружия, ни врага. В нем человеческого уже ничего не осталось». «Вы только одолжение сделаете, прекратив мучение», – пожал плечами имперец. «Слабенькое описание». «Ладно, жди здесь, только аккуратно». «Группа за мной!» Капитан махнул остальным, и они быстро начали двигаться в сторону дальних ангаров. «А мужик, кажется, был прав». К двигавшемуся едва ли не бегом капитану подскочил сержант. На его руке был активированный военный сканер. «Фиксирую множественные цели. А ведь могли попасться, если бы имперец не предупредил». «Хорошо. Мы почти на месте. Действуем по второй схеме. Начали!» Тут же основная десантная группа отошла в сторону от дверей ангара. Но не все. Несколько солдат подбежали к дверям и быстро нацепили на них небольшие стальные шайбы. 6 таких штуковин было закреплено на дверях, и альвы отошли к основной группе. «Давайте!» – кивнул капитан. 6 гулких взрывов раздались почти одновременно. Шайбы отлетели назад. На месте их крепления остались словно пропаленные лазерным резаком отверстия. Изнутри ангара стало доноситься отчетливое шевеление, а из отверстий на двери повалили клубы зеленоватого дыма. «Химия пошла!» «Еще 10 секунд на окончательную активацию токсинов и входим!» – кивнул капитан, глядя на усиливающийся зеленый дым. «Пошли!» Группа начала продвигаться в сторону дверей. Когда до них оставалось меньше десятка метров, капитан Альвов скомандовал. «Открывайте!» 2 солдат с лазерными резаками подбежали к двери, глубоко вгоняя активированные устройства. Постепенно металл створок начал поддаваться. Тяжелые шаги. Их не было слышно за общим гомоном, но у самых дверей они раздались удивительно четко. А потом на мгновение затихли. Удар! Скрежет металла. Обе створки дверей снесло. Вырвало вместе с креплениями и даже частью стены. Они пролетели вперед, отбросив стоявших с лазерными резаками альвов. Один из них начал отползать в сторону, второй же так и остался лежать на земле. Под ним растекалось пятно алой крови. Створки дверей пролетели еще несколько метров, но остальные альвы уже успели отойти с их пути. Тут же из заполненного зеленым дымом ангара засверкали многочисленные лазерные выстрелы. Стреляли вслепую, впрочем, и самих стрелков было не особо видно. Проблема заключалась в другом, и была она даже не одна. Несколько странных культистов выбежало из зеленого дыма. Двигались они необычно, скорее как животные. Люди опирались на четыре конечности и широко отталкивались ими, набирая скорость. При этом вокруг ног и рук находились необычные устройства, похожие на экзоскелеты, явно усиливающие их. Скорость и реакция культистов были на высоте. Они быстро маневрировали, уворачивались от выстрелов и неуклонно приближались. Будь это люди или даже альвы, то вполне возможно, даже такой трюк удалось бы провернуть. Вот только не с теми, кто пребывал под сенью великого древа. «Хватит играть! На поражение!» Сухо рыкнул капитан, и вся группа одновременно открыла огонь. Скорость и меткость были таковы, что они попали даже не по культистам, а по оборудованию, одетому на их конечности. Тут же оба человека, движимые инерцией, отлетели куда-то в сторону из-за заклинивших протезов. «Парализаторами!» – выкрикнул командир и выстрелил небольшим пистолетом из разгрузки на поясе. Еще несколько зеленых лучей, таких же, как и у него, попали в дезориентированных культистов. Те дернулись в конвульсиях, но почти сразу потеряли сознание. Выстрелы со стороны ангара повторились. Непонятно, видели ли они исход боя, но уж слишком слаженно они начали новый обстрел. Благо, разного рода технических укрытий вокруг хватало. «Химия не помогает! Дым продержится еще минут 15! Клещи не получатся! Там словно броневая пластина со стены! Ни окон, ни дверей! Попробуем штурмовать, пока он еще не выдохся!» Коротко выпалил капитан, и отряд разделился надвое, обходя с двух сторон вход в ангар. Первыми в дым нырнули капитан с сержантом. Остальная десантная группа двинулась за ними, но тут же отступила. Не прошло и секунды после того, как оба альва пропали в дыму, как они выскочили назад, прокатившись по земле. В том месте, где они секунду назад были, в землю ударило два огромных кулака. А потом из дыма вышел и сам владелец украшений. Огромный бронированный монстр. Он сильно походил на воинов клана Орды, но был, пожалуй, даже больше. Клиновидный торс не имел головы. Руки оканчивались огромными кулаками. Массивные же ноги не гарантировали скорость, но это огромное тело держали вполне уверенно. Капитан с сержантом перекатами ушли от прямой линии атаки и подбежали к остальным альвам. Те уже открыли огонь, поливая этот стальной монолит лазерным огнем. «А это, я так понимаю, колосс!» – недовольно произнес капитан альвов. «Прав был имперец! Такое сложно с чем-то спутать! Огонь!» Стальная махина двинулась вперед. Совершенно не реагируя на выстрелы лазерных винтовок, он уверенно продвигался к отряду альвов. Стоявший впереди десантник, не прекращая стрелять в колосса, активировал щит на второй руке. Энергетическое поле, подобно щитам станций, стало голубоватой стеной между солдатами и стальным големом. Но гигант даже не думал останавливаться. Широко размахнувшись, он ударил по щиту. Сила была такова, что защита даже не успела перезарядиться, и щит потух сразу же. Находившегося за ним альва пригвоздило к земле. Когда стальной монстр поднял руку, солдат так и продолжил лежать на полу ангара. Его грудь была полностью смята, представляя месиво из крови и брони. Только сейчас капитан обратил внимание еще на один факт. Из ангара культистов при выходе колосса стрельба не прекратилась ни на секунду, даже больше. Они периодически попадали и по нему, но это также не причиняло стальному монстру урона. Он был настолько бронирован, что даже сами культисты не считали необходимым прекращать стрельбу. «Отступаем!» Капитан понимал, что маневренность их отряда намного выше, чем у тяжеленного робота. Или чем это было? Отойдя метров на 20, отряд снова открыл стрельбу. «Тяжелым!» После такой команды несколько солдат достали висевшие за их спинами массивные болванки. Они напоминали одноразовые ракетные установки. Вот только вместо ракет оружие выплюнуло яркие бластерные энергетические клубы. Колосс оказался не так уж глуп. Он тут же поднял свои огромные руки, сложив их вместе подобно щиту. Раскаленные сгустки попали четко в них. Тут же металл этих протезов раскалился до бела. Но тем не менее, они выдержали. Колосс опустил уже начавшие остывать манипуляторы. «О, духи! Это же самое тяжелое в нашем арсенале!» Прекрасно зная ответ, тем не менее на эмоциях уточнил капитан у сержанта. «У нас осталось несколько штурмовых мин. Можем попробовать закрепить их на его торсе и активировать встроенные резаки». Сержант достал один из тех стальных кругляшей, которыми ранее вскрывали двери ангара. «И остаться лежать рядом с проломленной грудиной. Это еще если их мощности хватит». Капитан резко вырвал обе шайбы из рук сержанта. «Готовьтесь, я сам все сделаю». «Капитан!» Сержант попытался остановить своего начальника, но тот был достаточно ловок, чтобы увернуться. «Эй, тварь! Сюда иди!» Капитан широко расставил руки, держа в каждой из них зажатые мины. Опытный солдат не собирался здесь умирать, но если других вариантов не оставалось, нужно было рисковать. А он слишком часто терял людей на фронтире, чтобы отправлять на убой еще. Нет, сам. Все сделает сам. Но что-то на краю сознания отвлекало сильнее приближающегося монстра. Усиливающийся гул. Он появился неожиданно и стал нарастать с каждой секундой. Такой громкий, что перекрывал даже топот колосса. Капитан посмотрел в направлении звука и обомлел. В его сторону летел корабль. Небольшой легкий фрегат был весь в дыму и гаре. Альвийский фрегат. Он стремительно приближался, но в последнее мгновение изменил курс. Кончик его крыла просвистел в метре от окаменевшего альва и подгреб под себя приблизившегося колосса. Стального монстра затянуло куда-то под фюзеляж фрегата. Больше колосса видно не было, но появившаяся на земле красно-зеленая дорожка из-под корпуса корабля намекала, что вряд ли для гиганта это столкновение окончилось хорошо. Медленно, очень медленно из-за повреждений люк фрегата открылся. Оттуда выглянул пилот, снимая шлем. Когда эта процедура завершилась, радостная дочка князя помахала все еще пребывавшему в ступоре капитану целым коммуникатором. «Капитан Раэль, у вас, кажется, коммуникатор сломался. Мы как раз закончили разговор на том, что вы утверждали, будто один солдат особо на бой не повлияет».